Глава 28. Поиски Винсента. Ночной сон отлично взбодрил Гарри Винсента. Рискованные вечерние приключения заставили его всю первую половину ночи нервно вздрагивать. Ему снилось, что кровать превратилась в бешено несущийся автомобиль. Но в конце концов Гарри погрузился в глубокий, спокойный сон. Проснулся он в 10:00, чувствуя себя отлично и готовый к новым заданиям. В 10:00 он явился с докладом в офис Филлоуза. «А я как раз собирался звонить вам», — едва поздоровавшись, сказал тот. «Я получил очень важные инструкции. Пожалуй, их выполнение займет у вас несколько дней. Ваша миссия будет простой, но чрезвычайно важной. Вы должны обнаружить местонахождение Эзекиля Бингема, судьи по особо важным преступлениям. А у вас есть какие-либо предположения о том, где он может быть?» — спросил Гарри. «Я знаю, его нет в Холмуде, но не представляю, куда он мог отправиться». «В этом-то и сложность. Единственная информация та, которую вы получили вчера, что Бингема в Холмвуде нет. Может быть, вам повезет, и вы сумеете обнаружить следы его места пребывания. Как скоро это нужно сделать?» «Как можно скорее. Дело не терпит отлагательства. Сомневаюсь, чтобы кто-либо в Холмвуде знал, где его искать». «Может, кто и знает. Вам непременно нужно это выяснить. Может, Дженкс знает. Тогда позвоните в дом Бингема». «А какую причину для звонка мне придумать?» «Скажите, что у вас неотложное дело к судье». «Когда мне приступать к делу?» «Немедленно». Гарри поднялся, взял шляпу, но страховой брокер остановил его у дверей. «А как обстоит дело с вашей машиной?» «Она исчезла с места аварии прошлой ночью». Филлоуз улыбнулся. «Она ждет вас в гараже в Холмвуд Армс», — сказал он. «Воспользуйтесь ею для поисков Бингема». «Да, без этого не обойтись», — согласился Винсент. «Ключ от багажника у вас есть?» Гарри вынул ключ из кармана и показал его Филлоузу. «Он вам понадобится». «Зачем?» «Сейчас объясню. Место, где вы найдете судью, может находиться далеко от города». «Верно». «А вам потребуется сразу с нами связаться». «Я могу вам позвонить». «А вдруг это окажется невозможным? Поблизости не окажется телефона. Вам ведь лучше не упускать Бингема из виду, чтобы постоянно наблюдать за ним». «Об этом-то я и не подумал. Вот почему я спросил вас про ключ от багажника. Если вы найдете Бингема, а телефона не будет рядом, откройте его и увидите там коробочку. И что с ней делать? Узнаете, когда вам понадобится связаться с нами. Вот ключ от нее. Откройте коробочку только в случае крайней необходимости. Внутри лежит инструкция». «А какую информацию вам передать, если я найду Бингема?» «Только о месте его нахождения. Если он куда-нибудь поедет, следуйте за ним и сообщайте нам. Постарайтесь не потерять его из виду, это очень важно». «Будут ли еще инструкции?» «Нет, это все. Через 20 минут поезд на Холмвуд. Вы на него успеете». Гарри раздумывал о новом задании, покидая офис страхового брокера. И теперь, сидя в вагоне для курящих Лонг-Айлендского поезда, он прислушивался к разговорам других пассажиров и понимал, чтобы не упустить Бингема, он должен собирать по крупицам всю возможную информацию. Гарри знал, что попутчики в поезде часто любят почесать языками. Но удача не улыбнулась ему. В прошлый раз ему повезло больше. Он выяснил, что судья покинул Холмвуд. Кто-то видел, как его машина уезжала из деревни. Вот, собственно, и все. Ибо Эзекиль Бингем был человеком скрытным, никому не рассказывавшим о своих планах. Вряд ли кто-либо из жителей городка знал, куда он уехал. Могут пройти дни, а то и недели, прежде чем Гарри нападет на его след. Нужно настроиться на это и не спешить. Так убеждал он себя, пока поезд подъезжал к Холмвуду. Взяв свою машину из гаража, Гарри доехал до дома Бингема и припарковался неподалеку. Затем он подошел к парадному входу и позвонил. В отличие от прошлого раза, дверь была закрыта. Открыл ее Дженкс. «Дома ли мистер Бингем?» — начал свои расспросы Гарри. «Нет, сэр». «Скоро ли он вернется?» «Нет, сэр». Для меня это очень важно. Мне нужно его увидеть. Может, он в конторе, и я найду его там?» «Его там нет, сэр. Вы в этом уверены?» «Я только что звонил туда, сэр». «И его там не ждут?» «Не сегодня, сэр». «А может он приехать нынче вечером?» «Не знаю, сэр». «А как можно с ним связаться?» «Понятия не имею, где он может быть, сэр». «Он уехал из Нью-Йорка?» «Не знаю, сэр». «Если бы вы знали, как это важно. Я надеялся застать мистера Бингема дома. Дело касается очень серьезной судебной тяжбы. Мне просто необходимо увидеться с ним нынче же». «Простите, сэр, но его здесь нет». «А не оставил ли он записки, где его искать?» «Увы, нет, сэр». «Но, может быть, найдется кто-то, имеющий информацию о мистере Бингеме?» «Можете позвонить в офис, сэр». «Попытаюсь. Больше ничего другого мне не остается». «Записку оставить не хотите, сэр?» «Нет, это мне не поможет. Я должен увидеться с мистером Бингемом лично». Гарри был убежден. Дженкс говорит правду. Он действительно не имеет понятия о местонахождении своего хозяина. В офисе судьи вряд ли узнаешь что-то новое. Филоус звонил туда, но ничего не выяснил. Единственным ответом было: «Мистер Бингем отсутствует». Его сотрудники с радостью занимались его делами. Гарри ничего не оставалось, кроме как снова пытаться идти прежним путем. Он поехал в деревню, покатался по ней пару часов, собирая местные сплетни. У табачного киоска болтали на разные темы, но ни разу о судье. Разговор с кассиром в банке также ничего не дал. Ни на почте, ни на вокзале успех не сопутствовал Гарри. Обедая в деревенском ресторане, он разговаривал с посетителями о том и о сём, пытаясь и так навести их на разговор о Бингеме. Но из этого ничего не вышло. Было около 2 часов, когда Гарри снова сел в машину и медленно поехал к гостинице, обдумывая свои дела. Пожалуй, кто-нибудь в Холмвуд Армс все же мог видеть, как судья покидает город. Шанс есть, хотя и маленький. Медленно выезжая на дорогу к гостинице, Винсент оглянулся и через заднее стекло увидел какого-то мальчишку, пытающегося ухватиться за запасное колесо, привинченное к багажнику. Он быстро остановился, намереваясь наказать озорника. Быстро выскочив из машины, схватил паренька за руку. «Ты что это такое делаешь? Жить надоело?» «Просто хотел прокатиться», — отвечал мальчишка. «Это опасное занятие. Можешь попасть под колеса». «Я умею крепко держаться». «А ты, парень, где живешь?» «Там, у дороги, в миле отсюда». «Поехали со мной, я отвезу тебя». «Ого! Вот это здорово, мистер! Спасибо!» И мальчик уселся в машину рядом с Гарри. Тот с любопытством оглядел его. Плохонькая одежонка, грязное лицо и руки. Винсент спросил, сколько ему лет. 12, сэр!» «Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, как опасно кататься, прицепившись сзади к машине», — сурово проговорил Винсент. «Почему бы тебе просто не попросить кого-нибудь, чтобы тебя прокатили?» «Ну да! Сами бы попробовали! Не все такие добрые, как вы, мистер!» Они проехали мимо гостиницы, но Винсент не стал останавливаться. Мальчик заинтересовал его, да он и не потеряет много времени, если отвезет его домой. «Вот почему я цепляюсь за машины», — объяснял парнишка. «И на меня никто не обращает внимания». «А если они проезжают мимо твоего дома, что ты делаешь?» «Не так много людей доезжают до него, сэр. Обычно я спрыгиваю там, где машина снижает скорость, потом иду пешком». «Это правильно. А то машина ездит очень быстро». «Не все. Знаете ли, мистер, один человек всегда едет очень медленно. Как вы сперва ехали. Я легко могу спрыгнуть, когда мне надо. Этот человек живет вон там». И он показал в сторону дома Эзекиля Бингема. «Ты имеешь в виду мистера Бингема? Судью?» Сразу оживившись, поинтересовался Гарри. «Ага, старого скрягу. Ездит как черепаха. Но вчера он меня надул, представляете?» «Это как же?» «Я, как обычно, прицепился к его машине сзади, а он проехал мимо своего дома, но я и не стал спрыгивать, потому что он поехал дальше. А когда он выехал на проселочную дорогу, то так погнал, вот я уж никогда не думал». «И что же было дальше?» «Я побоялся спрыгивать, пришлось проехать с ним всю дорогу». «Так это было вчера?» «Да. Ой, нет, позавчера днем». «И куда же он тебя завез?» «Милю по проселочной дороге, я же вам сказал. Я испугался, что он вообще никогда не затормозит. Но когда он доехал до перекрестка и стал поворачивать, я смог отцепиться. Пришлось топать до дома пешком. А куда он повернул? Налево, по дороге на Херкуэлл. Эй, мистер, тормозите, вон там мой дом. Гарри высадил мальчишку перед домом, краска на котором выгорела и облупилась. Потом быстро развернулся и поехал в сторону проселочной дороги. Он знал дорогу на Херкуэлл, который находился в 20 милях. Она была прямая, без поворотов, хорошо замощенная, но ездили по ней редко. Выехав на шоссе, Гарри нажал на акселератор, и машина рванула вперед. Наконец-то он обнаружил след. Парень помог ему в этом. Старый Эзекиль Бингем уехал в Херкуэлл. Поездка в эту деревню дала положительный результат. Теперь он знает, что судья двинулся дальше, на Лонг-Айленд. Гарри повернул налево по шоссе. Тень будет доволен.